Беглец решил поспать. Стипендиат, опорожнив свою бутылку, в конце концов тоже уснет или отправится дальше и даже не вспомнит, где он был и с кем разговаривал. Он распустил пояс, расстегнул воротничок, положил рядом с собой пистолет. Ему надоела эта тяжесть. И вытянулся на спине, закрыв глаза и чувствуя, как уплывает куда-то вдаль от голоса стипендиата, словно убаюканный ребенок от замирающих звуков колыбельной песни. Он уже погружался в беспокойный сон, как вдруг стипендиат схватил его за руку, сразу вырвав из забытья. Недалеко от них стояла какая-то пара, слившись в крепком объятии. Мужчина, склонив голову над лицом женщины, все теснее прижимал ее к себе. При вспышке молний они казались неподвижной черной статуей. Вдруг платье женщины взлетело вверх и, раскинув рукава, упало на землю. Мужчина обхватил ее за талию и опрокинул на скамью. Новая вспышка молнии на миг осветила это перевоплощение двух тел, это бурное, с глухим рычанием совершаемое соединение мужского и женского начал, более походившего на выполнение кровавого ритуала, чем на любовное объятие. Скамья рухнула, и обнаженная плоть скатилась на песок в неразлучном, неразрывном единстве. «Вот она, наша сила!» — завопил стипендиат. «Вот наша сила!» Две тени выпрямились. Мужчина двинулся к ним с угрожающим видом, женщина забилась в угол, крича, чтобы ей дали одежду. Беглец со всех ног бросился по направлению к улице, ему вслед неслись звуки глухих ударов по мягкому телу. Должно быть, стипендиат не сопротивлялся. И тут вдруг прокатился оглушительный гром и хлынул дождь. Теплый, плотный, стремительный дождь, который низвергается с неба, оставляя на земле комочки свернувшейся пыли. Захваченный ливнем, беглец помчался к дому с Мирадором. Но кругом было столько воды, она лилась с крыш, не вмещалась в водосточных желобах, потоками падала на тротуары, что он вскочил в кафе напротив концертного зала, инстинктивно стремясь сохранить в маломальски приличном виде свой темный костюм. Увидев его, два человека встали с места, и по их напряженному взгляду, потому как медленно они поднимались по движению руки вверх к внутреннему карману, беглец понял, что сейчас он будет убит. Его рука дернулась к пистолету и сжала пустоту. Оружие осталось там, на полу купальни. Вдоль улицы на полной скорости с воем сирен мчалась карета скорой помощи. Затравленный беглец бросился ей наперерез и, не помня себя, влетел в вестибюль концертного зала. Машина резко затормозила и остановилась, защитив его тело от рук, потянувшихся к карману.